Глава 48. Следующие 3 недели прошли очень активно. Даже я, зная ритм большого города в современном мире, удивлялась невероятной работоспособности Дэвида. А Чарльз и Джордж к концу дня буквально с ног валились от усталости. Их взгляды были осоловелыми, да и язык едва ворочался, и мужчины переходили на короткие фразы. Но благодаря кипучей энергии мсье Дэвида, его харизме и упорству, нам удалось договориться о поставках дерева для вагонов. Мебель будут делать на заказ, а ткань приобрели мы практически за копейки. Стекло для окон, трубы, баки, кожа, железные дуги и прочие необходимые для строительства вещи надо было найти, согласовать и условиться. Вся эта организационная работа съедала наше время, но я понимала и поддерживала требования Дэвида. Прежде чем приступить к производству паровозов, надо подготовиться, чтобы по ходу работы не отвлекаться на ненужные нам поиски. Пока мы с Дэвидом занимались подбором поставщиков нужных нам материалов, Джордж ударными темпами закупал железо, а Чарльз, кое-кому сообщив о скором запуске нового завода, собственником которого стал один из Стаффансонов, набирал специалистов. И вот сегодня тот самый день, когда первые станки прибыли из Вердании, часть нужного нам оборудования почти установили, а люди застыли в ожидании запуска завода. «Я предлагаю это отметить», — предложил Чарльз, с восхищением взирая на работников, засуетившихся, стоило нам торжественно нажать на красную кнопку, а машинам призывно загудеть. «В клубе «Орландо» я забронировал для нас столик», — поддержал его Джордж, вопросительно на нас взглянув. «Разве этот клуб не для мужчин?» «Верно. Но я договорился с хозяином, хотя уговаривать особо не пришлось. Все наслышаны об Алекс Пембертон. Мужчины не хуже женщин сплетничают, и всем интересно познакомиться с тобой». Рассмеялся Джордж, довольно скалясь. «Ну так как? Идем?» «Сегодня, к сожалению, не смогу. Назначена встреча с Райаном». Отказалась от столь заманчивого предложения. С одной стороны, было занятно посетить клуб, в который доступ имеется только у мужчин. С другой стороны, не хотелось уподобляться неведомой зверушке и развлекать своим присутствием самодовольных самцов. «Я тоже сегодня не смогу», — произнес Дэвид, кажется, своим ответом расстроив друзей больше, чем я. «Как насчет завтрашнего дня в ресторане гостиницы?» «Договорились, но в клуб вы оба должны прийти», — голосом, нетерпящим возражений, заявил Джордж и, внезапно что-то вспомнив, рванул в свой кабинет, на ходу прокричав: «До завтра!» «Пойду посмотрю, что он там забыл», — проговорил Чарльз и быстро ретировался, напоследок бросив украдкой взгляд на Дэвида. Признаться, все это было похоже на заговор, но я не подала виду и принялась собирать со стола бумаги, решив дома еще немного поработать. «Александра, мистер Бакстер на протяжении недели настойчиво приглашает меня переехать в твой дом», — заговорил мужчина спустя пару минут гнетущей тишины, задумчиво на меня посмотрев. «Знаю, он мне об этом сказал». Мысленно чертыхнулась, предпочитая не разговаривать на эту тему с Дэвидом. «В гостинице действительно неудобно. Наше сотрудничество будет длиться не один год, и я намереваюсь купить дом в Окленде». «Я думаю, так будет гораздо выгоднее», — ответила, догадываясь, чего ждет от меня мужчина, но помогать ему не собиралась. «Достаточно и того, что дед и Дэвид сдружились и плетут за моей спиной заговоры, наивно полагая, что я о них не знаю». «Ты поможешь мне выбрать подходящий особняк для большой семьи?» Наконец проговорил мужчина то, к чему медленно подводил нашу странную беседу. «Уверен, ты лучше разбираешься в этом». «Конечно, помогу». Не стала отказываться, решив понаблюдать за Дэвидом и посмотреть, как он будет намекать мне о свадьбе и троих сыновьях, о которых они с дедом размечтались. «Спасибо». «Пожалуйста». «Ты идешь? Я не хочу опаздывать на встречу». «Да, идем». Сердито буркнул Дэвид, и пока мы не добрались до его машины, он больше ни слова не произнес, что очень меня радовало. Но стоило нам разместиться в автомобиле, мужчина, чеканя каждое слово, проговорил: «Мистер Бакстер на днях официально сообщил мне, что будет рад, если я стану твоим мужем. Александра, я восхищаюсь тобой. Ты прекрасная девушка, умная, красивая, смелая, амбициозная. Твои идеи меня удивляют, но я уже был женат, и больше повторять это не желаю». «Прости, но с чего ты решил, что я собираюсь за тебя замуж? Чаяние мистера Бакстера — это его личное желание. Я здесь ни при чем». С трудом сохраняя самообладание, как можно равнодушнее проговорила я, мысленно выругавшись на деда и его устаревшие взгляды на жизнь. Не желая самой себе признаваться, что слова Дэвида меня все же задели, натянуто улыбнувшись, продолжила: «Мой дед... мужчина строгих правил и считает, что женщина, какой бы умной и успешной она ни была, должна быть рядом с таким же равным ей мужчиной. Но уверяю тебя, в мои ближайшие планы не входит замужество. Брак для меня — партнерство. Я не буду терпеть властность, ревность и осуждение моих действий. А мужчину, готового принять меня такой, какая я есть, я пока не встретила». «И Райан не подходит под твои требования?» Вдруг спросил Дэвид, окончательно меня запутав в своих намерениях на мой счет. Я неопределенно ответила: «Я его еще слишком мало знаю, чтобы делать выводы. Мы едем? Я правда спешу?» «Да», — коротко ответил мужчина, через несколько минут переводя разговор на рабочую тему, чему я была очень рада. Спустя час мы мило попрощались, договорившись о завтрашней встрече, и разошлись в разные стороны. Я направилась в особняк, где мне предстояла серьезная беседа с мистером Бакстером. Куда поехал Дэвид, я не поинтересовалась. «Вернулась уже. Вы сегодня рано. А где Дэвид?» Встретил меня в холле дед, заглядывая мне за спину, видимо, надеясь увидеть спрятавшегося за ней Дэвида. «Вот о нем я с тобой и хотела поговорить». Сердито проворчала, наступая на изумленно попятившегося от меня деда. «Зачем ты с ним завел беседу о свадьбе? Ты понимаешь, что сотворил? Он подумал, что я мечтаю выйти за него замуж. И знаешь, Дэвид оказался честнее, чем ты, и откровенно сообщил мне, что не планирует второй раз жениться. Мистер Бакстер, вы меня разочаровали». «Вот как!» Ничуть не смутился старик и, как ни в чем не бывало, заявил: «Если я не вмешаюсь, то вы так и будете ходить вокруг да около. Думаете, никто не видит, как вы друг на друга смотрите? Миссис Потс, скажите, как мсье Дэвид смотрит на нашу Алекс?» — рявкнул старик на мимо проходящую женщину, которая, впрочем, даже не вздрогнула, а, остановившись, тут же назидательным тоном проговорила: «Вы, мисс Александра, ден своего слушайте, он вам плохого не посоветует. А этот мсье Дэвид и впрямь с вас взгляд не сводит. Когда вы уходите, он таким печальным становится». «Вот! Я ж дело молодое знаю. Тоже нос воротил, да умным себя считал», — хмыкнул мистер Бакстер. «Едва не упустил жену свою. Да отец меня вразумил. Ты вон на Кейт свою смотри. Она девка не глупая, старших слушает». «А что Кейт?» — тут же отреагировала. «Последние 3 недели мы редко виделись с друзьями. Девушка была занята, разбирая документы в аптеке. Санди увлеклась смешиванием ингредиентов и решила учиться на провизора. А Джерри с дедом занялись расследованием и пока не признавались, как у них обстоят дела». «Что-что? Вон уже на 3-е свидание с аптекарем сходила. Славный малый этот Скотт. Умный, заботливый. В самый раз для нашей Кейт». Довольно протянул дед. «Так что слушай, старика. Дэвид пока не понял своего счастья. Ты ему помоги. Он человек уже битый, но ты-то у меня, детка, умная. Где-то похвалила, где-то приласкала. Глядишь, отойдет». «Мистер Бакстер!» Возмущенно воскликнула и, обреченно махнув рукой на старика, понимая, что его уже не исправить, рванула на 2-й этаж переодеваться, на ходу выкрикивая: «Сами как-нибудь разберемся!»